пахло тоже соответствующим образом для средневекового города. Сразу стала ясна причина моды на широкополые шляпы и вощеные, непромокаемые плащи у городского населения. На какой-нибудь узенькой улочке из окна сверху вполне могли окатить помоями, так что и в сторону не отскочить. И это в лучшем случае, могли и продуктами человеческой жизнедеятельности. И ладно, если просто мочой, а если кто диареей страдает, сами улицы узкие и кривые. Даже центральная не являлась образцом геометрической правильности, виляя из стороны в сторону, точно ее пьяные архитекторы выстраивали, и могла пропустить едва 6 всадников, едущих бок о бок. Повозки едва разъезжались, чуть ли не скребя бортами по стенам домов и цепляясь друг с другом колесами. Но это понятно, город ограничен в площади стенами, и домам волей-неволей приходится тесниться. Продавать оружие, конечно, вздохнул Зарлон. Бесплатно нам никто не нальет, не накормит и спать на постоялом дворе не положит. И девки не дадут, поддакнул Лолд, подмигнув при этом Тарду. Тот немного смутился. Тогда двигаем. Выяснив у прохожих, где находится ближайший оружейный магазин, друзья направились к нему. Зарлон и остальные уже хотели шагнуть внутрь лавки, как Юрий их остановил. «Стойте! Вы что, хотите все продать в одном магазинчике?» «Ну да», — кивнул старый солдат. «А что, сам подумай, много тебе тут дадут в одном магазинчике за такую кучу дорогого железа? Хозяин сейчас начнет прибедняться, что у него и денег-то таких нет. К тому же видит, что у нас железа целая куча, мы и четверти от желанной цены не выручим. Нам это надо?» «Юрий прав», — согласился Лолд. «Будем сдавать все в одном месте. Много не получим, именно. Надо узнать, сколько тут таких магазинов и продать все мелкими партиями. В лучшем случае по одному мечу. Вряд ли здесь так много оружейных магазинов», засомневался Зарлон. «Ну сколько есть, все лучше, чем в один соваться. Хорошо, давайте пройдемся по всей этой улице и посмотрим, сколько их тут. А они что, на одной улице только?» Удивился Медведев. «Ну да», кивнул Лолд. «На одной улице оружейники, на другой ткачи, на третьей кожевники, на четвертой. Все-все, я понял, здесь у вас цеховое разделение и что-то там с артелями. Идем». После прогулки насчитали целых 13 лавок, торгующих оружием. Разделив все свое богатство на 5 частей, присовокупив к оружию в свертке и то, что таскали на боку, товарищи начали торги. В первом же магазине, куда зашли Юрий и Зарлон, а Лолд и Тарт остались снаружи с большей частью товара, чтобы не светить его перед покупателями, за стойкой их встретил мужик лет 40, среднего по местным меркам роста и очень крепкого даже по земным меркам телосложения. Верно говорят, что встречают по одежке, а она у друзей все еще была далека от роскошной. Хозяин лавки, увидев посетителей, прищурился и потянулся руками куда-то под стойку, что у него там было припрятано. Юрий так и не узнал, но все же спросил, впрочем, без должной учтивости: «Чего желаете?» «Желаем продать мечи», — сказал Зарлон, положив на прилавок 2 меча, что сами сняли с поясов, дескать, личное оружие отдаем. «Этот фортель придумал Юрий. Я сам продавец», — напомнил хозяин лавки, кивнув на стену позади себя, увешанную разнообразными клинками. «Так мы за полцены, всем выгода будет. Да вы посмотрите, и за сколько желаете продать?» — спросил хозяин, бросив оценивающий взгляд на клинки и даже повертел в руках. «За 40 золотых, каждый. Да вы явно не в себе или перепили вина порченого. Он и десятка-то не стоит. Ну это вы, уважаемый, совсем загнули». И понеслась торговля. Медведев только стоял и слушал, учась вести деловые переговоры в этом мире. Очень скоро это умение ему могло пригодиться. Зарлон бился за каждый золотой, серебряный и бронзовый этал. Оружейник не отступал от него ни на йоту. В конце концов, они сошли на устраивающие обе стороны цене в 33 золотых и 2 серебряных этала за меч. Выйдя из лавки где-то через полчаса, именно столько длился торг, Юрий даже смахнулся лба пот, будто торг вел не его товарищ, а именно он. «Да чего настырный человек!» Зарлон посмотрел на Юрия с удивлением. «Что?» — спросил Медведев, почувствовав, что ляпнул что-то не то. «Это гномия полукровка», — сказал он. «Половинка на половинку». «Да», — удивился Юрий. «Тогда понятно». «Да уж понятнее некуда. За медяк удавится. Даже не знаю, кто жаднее, истинные гномы или такие вот полукровки». Зарлон сплюнул, выражая свое отношение к этому племени людей не людей, и они пошли во вторую лавку. Хозяин тоже оказался полукровкой, но только на четверть, хотя торг не прошел от этого легче. В итоге, обойдя все 13 лавок, правда, не везде у них покупали мечи, просто отказываясь или не сходясь в цене, друзья выручили 416 монет золотом разнокалиберной монетой, помимо самого золота, хватало серебра и бронзы. В последней лавке, уже озверев от торгов, желая жрать так, что животы крутило немилосердно, они спихнули лишние луки почти за даром. Итого каждому причитается по 105 золотых и 5 серебряных эталов. Здорово, обрадовался Тарт, даже лучше, чем мы рассчитывали, и это без кинжалов. Верно, согласился Юрий. Предлагаю премировать Зарлона своими 5 серебряными за труды по торгам. Они были очень трудными. Юрий отдал свои 5 лишних серебряных Зарлону. Тот долго отнекивался, но Медведев настоял. Лично для него это не деньги. Остальные тоже избавились от лишнего серебра в пользу старого солдата. Ну что, мужики, теперь у каждого из нас своя дорога, сказал Юрий не без сожаления, когда они сидели в таверне, уже умяв плотный ужин из мясных блюд, и попивали красное вино. Медведеву действительно жаль было с ними расставаться. Все-таки уже хорошо знакомые люди, не чужие, можно сказать, столько всего вместе пережили, с такими всегда расставаться трудно. Как бы сильно не хотелось есть, но прежде чем идти в таверну после распродажи трофеев, они приоделись в лавке готового платья. Теперь друзья щеголяли в добротной одежде неброской расцветки с преобладанием темных тонов, а ее укрывали вощеные, практически непромокаемые плащи, ну и шляпы. Юрий, кстати, взял 2 комплекта одежды. Так, на всякий случай, вдруг снова произойдет неконтролируемое превращение, голым, что ли, после этого бегать. И вот, одевшись как люди, они действительно почувствовав себя людьми, причем людьми с деньгами, а не оборванцами с большой дороги, пошли набивать брюхо на ночь глядя. Говорят, что перед сном это вредно, но Юрию сейчас на это было плевать. Приодевшись и чуть подумав, Медведев снова заглянул на улицу оружейников и в ближайшей лавке прикупил себе нормальный короткий меч работы гномьей полукровки всего за 10 золотых. Взял не торгуясь. Хорошая работа, в руку меч лег как родной. А почему так относительно дешево? Это потому что подержанный, со следами применения по назначению. Хозяин как мог уговаривал взять новенький за 30, говорил, что этот где подвести может. Старый же, но Юрий ему не поверил. К тому же меч ему требовался скорее для статуса почтенного человека, связываться с которым себе дороже, чем для реальной махаловки. Здесь на границе человек без меча и не человек вовсе, а так, млекопитающее, которого всякий обидеть может. Остальные также вооружились мечами и кинжалами, только деньгами бросаться, как Юрий, не стали, обойдясь человеческими поделками за 5 золотых штук и золотой за кинжал. Тоже все, что называется, секонд-хенд. Ты, Тарт, вроде домой хотел, продолжил Медведев, еще отпив терпкого вина. Мама тебя там старенькая ждет, хозяйство. Мало того, что из плена выбрался, так еще и богачом вернешься. Это да, потрогал свою грудь парень, где во внутреннем кармане нового сюртука спрятал золото. Теперь Далмар точно за меня свою дочку Лиу выдаст, никуда ему не деться. Я ведь с такими деньжищами действительно самый богатый на деревне буду. Выдаст, заверил его Лолд, смеясь. Если раньше не выдал, конечно. На этот Арк только что-то пробурчал недовольно. Что уж говорить, и такое могло случиться. Ничего, другую найдет, краше прежней, поддержал смех Зарлон. И ты, Лолд, тоже вроде домой хотел. Юрий, я что-то не пойму, пробурчал Лолд. Ты это нас так активно спроваживаешь. Да, Юрий, встрепенулся Тарт, чем ты займешься? Сие тайна великая есть. Ну, Юрий, тебе-то какая печаль, живи да радуйся. Зачем в чужие проблемы лезть? Они ведь, проблемы эти да еще чужие, иногда для здоровья вредны. Я уже молчу про укорачивание жизни иных любопытных. Интересно ведь, чем ты займешься? Ты ведь из другого мира, прошептал он. Может, дорогу домой искать буду, а дело это муторное, опасное. А как ты ее будешь искать? Магов посильнее найду. Может, они что скажут интересное, а там и, глядишь, домой отправит. Отправят они, как же, хмыкнул Зарлон. Держи шляпу шире. Не смогут, может и смогут, пожал плечами старый солдат. Не знаю, если и смогут, то за такую плату, а это тысячи, многие тысячи, может даже десятки тысяч золотых, что если тебе удастся такие деньги все же собрать, то сможешь здесь собственное баронство себе прикупить, и не маленькое, с половину нашего герцогства, точно вместе с деревнями и городками. Тогда сам собой возникает вопрос, А надо ли тебе в таком случае возвращаться? Кто ты там у себя дома? Простой воин, и имея такие деньги, вернуться, лишаясь всего, чтобы остаться простым воином и погибнуть в очередной рядовой битве своего господина. Смешно же, действительно, согласился Юрий. Осознав, что можно увести разговор в сторону от своих истинных планов, он спросил, а чем мне тогда здесь заниматься? Денег-то пока нет, чтобы вернуться. Простым крестьянином заделаться, землю пахать, или в наемники податься, мечом махать, пока мне самому голову не снесут. Не знаю, выбор действительно не шибко богат, а у тебя тем более. Это почему? Дык оборотень ты, а на них особые законы распространяются. Я же говорил, помню, но это в империи. А я так чую, что большая часть человеческого домена скоро станет одной империей с соответствующими законами. Медведев украдкой обернулся, никто не слышал, о чем они тут болтают. А то оборотни в большинстве земель человеческих действительно не жалуют. Где больше, где меньше, могут и в клеть железную посадить, а у него ни знака особого, ни разрешения, так и снова на рудники с ошейником попасть недолго. Но вроде нет, в зале шумно, все пьют, едят, разговаривают, смеются, и никому нет никакого дела до остальных. Быстренько споив своих товарищей, постоянно подливая им в кубки вино, сам изрядно захмелев, Юрий пошел отсыпаться в снятую по серебряному эталу за сутки комнату. Дорого, конечно, практически апартаменты класса люкс, но да ладно, хоть по-человечески выспаться удастся, на нормальной кровати с матрасом и одеялом, не говоря уже о пуховой подушке. Завтра надо много дел сделать, необходимо найти наемников, согласных прогуляться к каменным гоблинам на месяц-полтора-два, узнать расценки за их несложную в общем-то работу. Юрий ведь там особо ни с кем воевать не собирался, тем более что по большому счету ни с кем, и главное, придумать, где надыбать столько денег. А дело это непростое. Из воздуха золото добывать он не умел. И сделать все требуется очень быстро, буквально за неделю. Время нужно экономить. Но все завтра. Утро вечера мудренее, а сейчас спать. Вот она подушечка. Глава 9. Проснулся Юрий после вчерашней гулянки поздно. Уже давно рассвело. И с больной головой. Венцо здешнее все-таки не ахти, подумал он. Пусть и натуральное, без бормотухи и прочих технических спиртов, да и хозяин вроде ничего постороннего не подлил, но все равно и не французское с многолетней выдержкой. Спустившись вниз, Медведев увидел мрачного Зарлона, подлечивающегося от той же болезни дополнительными дозами того, что собственно эту болезнь и вызвало. Парадокс, однако, если подумать, невесело усмехнулся Юрий. Или это принцип лечения подобного подобным, если еще проще, то клин клином вышибает. «Здорово, остальных видел?» – спросил Юрий, подсаживаясь к старому солдату, махнув хозяину за стойкой, чтобы принес еще лекарства. «Не, спят, наверное, еще. Ну и ладно, ты лучше скажи мне, есть у вас тут такие заведения, куда деньги снести можно, а то бродить по городу и воришек кошелем дразнить как-то не хочется. Ноги ведь кошельку приделают и скажут, что так было». Зарлон посмеялся такой абстракцией и кивнул, подтверждая: «Есть. Конечно, банками называются, держат их гномы в любом уважаемом себя городе, герцогстве и даже баронстве, точнее в группе баронств, даже в княжествах эльфийских полукровок, а здесь в Рае есть, а то, целых два, отлично», кивнул Юрий своим мыслям. То, что банков два, его особенно обрадовало, это даже лучше, чем он надеялся. «Ладно, пойду тогда положу денежки, давай», кивнул Зарлон и хлебнул еще из кубка и поморщился. Юрий так понял, что товарищ не лечится, а продолжает попойку в одиночестве. Впрочем, это его дело, я не нянька, чтобы выяснять, что случилось, сочувствовать и сопли им утирать, решил он. Выйдя из таверны, в банк гномам Юрий спешить не стал. Нужно ведь еще узнать, сколько ему денег может понадобиться, и брать лучше с хорошим запасом, на всякий пожарный. Для этого надо найти наемников и поспрашать их о стоимости их же услуг. Но где их искать? Впрочем, с этим вопросом Медведев мучиться не стал. Тут есть свое такси. Они же справочники на все случаи жизни. В этом все миры наверняка схожи, точно близнецы. Куда желаете, уважаемый? Спросил остановленный Юрием возница. Где обычно наемники собираются, знаешь? Спросил он, катая меж пальцев серебряный кругляш. Более чем высокая плата за доставку. Как не знать, знаю. В ржавом мече они по обыкновению гуляют. Вези, кивнул Юрий, бросая монету. Благодарствую. Как он и ожидал, Ржавый меч оказался кабаком невысокого пошиба в совсем уж грязном районе города, где нечистоты текли по раздолбанной, 100 лет нечиненной мостовой настоящей рекой. Чтобы перейти с одной стороны на другую, требовалось скакать по камешкам-островкам. «Приехали, уважаемый. Фу, тут точно наемники собираются, а не бандиты с большой дороги», — все же решил уточнить Юрий, не спеша выходить из повозки, так как ступить было просто некуда. Разве что на вот тот камешек, но выглядел он так ненадежно, весь какой-то покатый, да еще на вид склизкий, чем-то обросший, того и гляди поскользнешься и плюхнешься в эту реку нечистот со всего маху, уделавшись хуже свиньи. Лучше уж тогда по-простому перейти, сапоги помыть все проще, чем новую одежду покупать. Так если подумать, то разница меж ними совсем никакая, — развел руками извозчик. Когда нанимателей долго нет, а деньги на выпивку и жратву кончаются, на дорогу выходит купцов щипать. Их до сих пор не повесили, не пойман, не вор. Это верно. Другие места есть? Есть. Как не быть, есть еще рыжий осел, но там точно чистые разбойники ошиваются, и работу не выполнит и наниматель ограбит, а то и пристукнут. Так что господину туда без охраны в дюжину человек соваться не стоит, да и сюда, если хорошо подумать, тоже не следовало бы. Понятно. Отпустив нервничающего возницу, поспешно стегнувшего кнутом лошадку, Юрий, чуть передернув плечами и пытаясь не дышать носом, хоть помогало не очень, направился в кабак, стараясь не оступиться в мутный вонючий ручей. Повезло, смрадная жижа осталась за спиной и сапоги почти не заморались. Сбив налипшую грязь, Юрий толкнул дверь в кабак «Ржавый меч» и оказался внутри достаточно просторного зала, но вот на освещении явно экономили, ибо было довольно темно. На входе его просканировали десятки быстрых взглядов и, опознав чужого, притушили разговоры, но не затихли совсем, продолжая что-то обсуждать и одновременно изучать посетителя. Медведеву уже хватило одного взгляда, чтобы оценить правдивость слов возничего, даже сумрак этому не помешал. Собравшийся в кабаке люд действительно сильно смахивал на разбойников, как по одежке, так и по одеянию, место которых на виселице. Про морды лица и говорить нечего, чистые уголовники. Это какой же народ должен обитать в рыжем осле? Невольно изумился Юрий, подойдя к стойке, не обращая ни на кого внимания, словно в зале вообще пусто, и положив серебряный кругляш, Юрий, приблизившись к бармену как можно ближе через стойку, спросил громким шепотом, чтобы его слышали все: найдется ли здесь хороший отряд голов в 20, а еще лучше 30, с собственным вооружением, способный за приличную плату выполнить средней сложности поручение? Прежде чем бармен успел что-то сказать и даже сцапать монетку, к Юрию подсел детина, лысый, со шрамом через всю рожу, габаритами ничем ему не уступавшими, а то и превосходящими, и сказал: найдется. Сколько у вас человек? Моих 15, но я наберу столько, сколько потребуется господину. Заработать хотят все. Мне нужно минимум 30 человек, с полным вооружением и защитой. Нет проблем, хоть 100, были бы деньги. Если вы согласны меня нанять, то предлагаю обсудить условия в более приватной обстановке. Где? Да здесь же. У старины проста есть комнатка, там мы и обсудим условия. Идемте. Наемник провел Юрия за барную стойку. Бармен не возражал. Свой серебряный за посреднические услуги и аренду кабинета он получил, а больше его ничего не касается. Кабинет для приватных переговоров оказался небольшим, 3 на 3 метра с небольшим столиком посередине, на который прост поставил бутылку зеленого стекла неизвестного пойла с парой кубков и удалился. Юрий, — представился Медведев. Варн, — представился в ответ наемник. Разлив вино в кубки и отпив из своего, он тут же перешел к делу. Итак, уважаемый, что за работа, срок найма и какова плата? Работа, на мой взгляд, не столько сложная и опасная, сколько муторная. Никаких штурмов и масштабных сражений не предвидится, хотя инциденты могут иметь место. Это радует, умирать никому охоты нет. С другой стороны, печально, ибо при такой работе на трофеи рассчитывать не приходится. Не приходится, подтвердил Юрий, прекрасно понимая, куда клонит Варн, просто цену набивает. Так в чем, собственно, суть нашей работы? Мы пойдем в гости к каменным гоблинам. Чего там у них делать? Удивился Варн. Мне нужно найти одного человека, точнее, его останки. Зачем? Этого пожелал мой заказчик. Его сын пропал в тех местах, и, видимо, он хочет похоронить отпрыска по всем правилам. Ясно. Но не думаю, что нам удастся что-то найти от этого лопуха, сгинувшего у гоблинов, выразил сомнение наемник. Надежд действительно немного, но заказ есть заказ, и его надо выполнить, особенно когда за него платят. Вот именно, нам придется обследовать одну долину из конца в конец, возможно, и две соседние тоже. Сделать это нужно очень быстро, до начала настоящей зимы, когда все покроется снегом, потому и нужно так много людей. Но как удастся определить, нашли мы его останки или нет, удивился Варн. Достаточно будет головы, он это или не он, я сумею опознать по зубам. Гоблины любят выбивать зубы своим жертвам на амулеты. Клыки и передние зубы, кивнул Юрий. Жевательные они не трогают, по ним я узнаю череп отпрыска моего нанимателя. Ясно, но с гоблинами придется хорошо повозиться. Просто так по своим лесам и скалам чужакам они шастать не дадут. Только в одной из соседних долин, согласился Медведев. Туда действительно придется отправить самый сильный отряд. В остальных двух много проблем не предвидится. Тамошние племена хорошо потрепаны и лишились большей части своих воинов. Реальной угрозы они не представляют. Это хорошо, но откуда вам это знать? Удивился Варн. Я уже был там, ходил с магом. Думал, с ним смогу незаметно все обследовать. Но работы оказалось слишком много, к тому же гоблины, как вы уже заметили, такие навязчивые существа. Магу пришлось хорошо поработать своими заклинаниями и амулетами, чтобы отбить у них охоту нас сожрать. Он и сократил поголовье серых коротышек, но найти искомое не удалось, слишком много работы, слишком большая площадь поисков. Долины надо банально прочесывать частой гребенкой, что я и хочу сделать с вашей помощью. Ясно. Что ж, работа действительно выглядит не очень сложной, согласился Варн. Сколько ты платишь за работу? Совершенно не разбираясь в расценках, он в свою очередь поинтересовался. Сколько ты хочешь? Только учти, мой наниматель хоть и щедр, но не беспредельно. Золотой в день. Побойся гнева богов за жадность, Варн. В искреннем возмущении воскликнул Медведев, потому как даже ему стало ясно, что цена неимоверно завышена. Я же не на штурм замка вас веду и не за драконьим яйцом в пустошь. Плачу 3 серебряных, и это более чем щедрая цена за такую нехлопотную и в общем-то безопасную работу, как сбор черепов. Прогулка на свежий воздух из вашего вонючего клоповника считай. Ситуация могла измениться, не стал отступать наемник. На смену ослабших с битвой с твоим магом гоблинов могли прийти другие племена. 9 серебряных. Тем более, что в случае успешного штурма замка мы могли бы надеяться на трофей, чего в землях коротышек явно не предвидится. Хорошо, 4, и это в надежде, что сражаться в случае чего ты и твои люди будете так же яростно, как сейчас торгуешься. И учитывай, что нанимаю вас на срок не менее месяца, а то и вовсе на все лето, а это просто запредельная цена. Хорошо, 8, 5 и не медика больше. Занижал Юрий планку чисто из принципа. Он наконец понял, что забыли наемники в окраинном герцогстве, и добавил, вряд ли герцог будет столь же щедр в случае войны с империей, да и возможности откинуть копыта намного меньше, чем в сражении с императорскими латниками. Хорошо, по 4 серебряных на каждого бойца и мне 1 золотой. Причем продовольствие за счет нанимателя, попытался все же выгадать свое наемник. Договорились, засмеялся Юрий. Самое позднее через неделю подготовьтесь к выступлению, да хоть завтра. Хорошо, конечно, но у меня есть еще несколько дел, что займет некоторое время. Марш будет быстрым, потому бери только здоровых, за больных и отстающих платить не стану. Оплата начисляется в день выхода из города. Договорились, заверил Юрий Варн, явно радуясь тому, что сумел надуть такого простофилю. Медведев подумал, что все же переплатил. Вряд ли такая работа действительно стоила дороже 3 серебряных в день, а то и 2 при халявной кормежке. Наверное, стоило бы обратиться за советом к Зарлону, уж он-то наверняка в курсе расценок за услуги наемников, но он и остальные и так слишком много знают. Кстати, ты сказал, что тебе требуется минимум 30 человек, Юрий кивнул, а максимум 50, будет 50, заверил Медведева Варн, широко улыбаясь. Юрий только хмыкнул, подумав, интересно, сколько из тех денег, что он получит, достанется рядовым бойцам. Впрочем, какая мне разница, главное, чтобы дело сделали. А стоит ли мне заморачиваться с деньгами, подумал Юрий, договорившись с наемниками. Тех средств, что у меня есть, вполне хватит на оплату задатка, а там хоть трава не расти. Найдут череп невезучего умника, и я юркну обратно в свой мир, ищи меня, свищи». Но внутренняя осторожность сказала ему, что зря так рисковать не стоит. Всякое может случиться, и лучше исходить из самых худших вариантов. Тем более до сих пор неизвестно, равен ли здешний день продолжительности дня на Земле, и проверить это уже невозможно, часов-то нет. По общим ощущениям Юрий особой разницы не замечал, но понимал, что отклонение может быть совсем незначительным, всего 20-30 минут в сутки, как в ту, так и в другую сторону. Но за прошедшие уже 13 месяцев из этих минут набегает значительное количество дней. То есть, если оказаться на месте ровно через 15 месяцев, день в день, то может статься и так, что переход уже открывался, тогда дело дрянь. А может и так случиться, что он запоздает с открытием. Этот вариант, конечно, лучше, но... И что тогда прикажете делать? Только сидеть и караулить, желательно за пару месяцев до расчетного срока открытия. Это если взять с хорошим таким двойным-тройным запасом времени и после расчетного времени открытия, все те же 2 месяца минимум. Но платить я им в любом случае на месте не стану, решил Медведев. Это же такую кучу денег с собой таскать придется, того и гляди у бандитствующих наемников нервы не выдержат и поддадутся искушению грохнуть меня и загробастать денежки без выполнения работы. Так что вариант с кидаловым с моей стороны и последующим бегством в свой мир может прокатить. Но может и вообще случиться что-то эдакое, например, портал меня по каким-либо причинам не захватит и не переправит домой. Никто же ведь подтвердить не может, что он работает в обе стороны, хотя теория говорит о таком его свойстве. И останусь я с толпой ну очень рассерженных ребят, у каждого из которых большой меч и очень острый нож. Доставят они мне веселье. Так что в таких неясных условиях лучше подстраховаться на все случаи жизни. Итак, теперь мне нужно надыбать много-много денежек, пришел к окончательному выводу Юрий. Но прежде чем их заработать, нужно потратить свои на... Все мысли вылетели из головы в один момент. Еще ничего не понимая, поддавшись инстинктам, Медведев, резко пригнувшись, отпрыгнул в сторону, и что-то тяжелое мелькнуло мимо головы. Демоны, зло, едва слышно сквозь зубы ругнулся нападавший, только что выскочивший из щели между домами. Мешочек, как Юрий понял, с песком, отлетел в сторону. Бандит сунул руку под плащ и вынул, уже держа стилет. Приплыли. Увидев неудачу своего товарища, не сумевшего одним ударом оглушить клиента, на улице материализовались еще 3 типа с оружием в руках. У 2 также в руках поблескивало холодное оружие, один держал какой-то огромный тесак, 2 перекидывал из руки в руку обычный нож. 3 член банды пристроил к плечу небольшой самострел. Сам Юрий, мягко говоря, выпал в осадок. Такого поворота он не ожидал. Хотя следовало бы, учитывая в какой район я угодил, подумал он с раскаянием. Проклятие, я так понимаю, вам деньги нужны? Спросил Юрий, разглядывая до сих пор молчащих бандитов, и такое поведение казалось как минимум странным. «Они же должны уже давно требовать деньги», – размышлял Медведев. «Типа, жизнь или кошелек, а эти молчат, только переглядываются, ублюдки». До Юрия стало доходить, что на обычный гоп-стоп нападение не похоже. «Тогда что, убийство? Тогда почему не стреляет тип с арбалетом?» Арбалет Юрию действительно был почти не страшен. «Если...» Конечно, не выстрелит в ногу или голову, торс надежно защищен, опять-таки если болт не угодит в ранее ножами гоблинов проделанные дыры. Но тут оставалось надеяться на то, что снаряд в одну воронку 2 не попадает. Юрия плотно обступили, но нападать пока не спешили. Чего ждут? Уже начиная паниковать, подумал Медведев, достав нож. На меч в таких условиях полагаться не стоит, тем более не имея реального опыта обращения с ним. Если нужны деньги, то вот, возьмите. Медведев медленно достал кошелек. Он вполне предполагал, что его могут на улице ограбить так, что он даже не заметит этого. Не зря же еще перед засылкой кучу книжек прочитал. А там везде такие вот ребятки с рожами предельно разбойного вида пристают в темном углу или по-тихому вытаскивают кошели. Вот и с ним подобный конфуз случился. Только драться у Юрия с этими типчиками желания не было совершенно никакого. Жизнь дороже. Да и денег в кошеле кот наплакал. Но вид кошелька ничего не изменил в поведении обступивших его бандитов. Вывод напрашивался сам собой. Деньги их особо не волнуют. Тут он понял, что раз убивать сразу не стали, стреляя из арбалета, сначала попытались подкрасться сзади и двинуть по голове, значит, хотели просто оглушить. А там уже кто их знает, вариантов множество. Лучшая защита – нападение, подумал Юрий и резко бросил кошель в типа, что показался ему самым опасным, то есть вооруженного стилетом, после чего сам рванул вперед. Бандит лохом не был и просто отклонился от кошеля и отскочил в сторону. Рядом с ухом вжикнуло, и в стену дома врезался болт из самострела. Напали остальные, навалившись все разом, и тут уже пришлось доставать меч, чтобы банально отмахаться им, держа врагов на расстоянии. Удалось. Противники отскочили назад. Стрелок тем временем заканчивал взводить самострел и вкладывал новый болт. Сволочь. Медведев начал заводиться. Снова зачесалась рука, спина. Но как-то слабо, едва-едва. Даже если бы он и захотел воспользоваться силой оборотня, ему это не позволила бы луна. Ее серпик едва начал расти. Впрочем, Юрий не думал призывать свою вторую сущность. Воспользуйся он ею от бандюков, конечно, полетят клочки по закоулочкам, но и он потом рухнет мешком картошки, так что его любой подрежет. Тем более, что шанс разобраться самостоятельно с работниками плаща и кинжала еще есть, и не стоит палить по воробьям из пушки. Медведев снова взялся за десантный нож, резко метнув в увлекшегося стрелка. Напарники что-то крикнули, предупреждая подельника, но поздно, нож уже торчал в груди незадачливого бандита. Арбалетчик хрюкнул, согнулся и спустил болт себе под ноги. Разбойники рванули все разом, и Юрий даже не заметил, как кто-то из них ткнул его в живот, но броня спасла, получился только чувствительный толчок в район печени. Гад! Медведев обрушил меч на голову придурка с тесаком, рано расслабившегося, решив, что дело сделано, ведь он тоже видел, как один из подельников воткнул клиенту сталь. Бандиты снова разорвали дистанцию. Главарь посмотрел на свой стилет и удивился, не обнаружив на своем оружии следов крови. Обломился, урод. Пошарив под плащом, Юрий достал спецназовский нож. Бандиты не очень впечатлились видом небольшого ножичка, а зря. Нож в руке чуть дернулся, и короткое лезвие устремилось в цель. Главарь со стилетом схватился за горло, из которого хлестала кровь. Юрий специально целился в незащищенное место, на тот случай, если главарь позаботился о своей защите, нацепив кольчужку, на то он и главарь, чтобы быть наиболее защищенным. Вот мы и остались один на один, пробормотал Юрий, повернувшись к последнему оставшемуся в живых бандиту. Тот, переведя взгляд с главаря на клиента, резко развернулся и бросился бежать. Не так быстро. Медведев замахнулся и бросил вдогонку меч. Твою дивизию. Ругнулся Юрий, увидев, как меч воткнулся бандиту в спину, и тот растянулся в зловонной луже. А я ведь так хотел пообщаться и узнать, кто же вас таких идиотов нанял. Постоянно озираясь, Юрий прибрал свои вещи, кошелек, десантный нож и лезвие от спецназовского ножа, сорвал какую-то висюльку с шеи вожака, наверняка амулет, и поспешил прочь, дабы не стать жертвой еще одной банды, а точнее того, кто этих супчиков нанял, подумал он. Но кто, ведь они явно по мою душу пришли, только чего-то зарабели. Юрий невольно хмыкнул, когда понял причину. Зарабить ребят мог заставить рост и ширина плеч клиента, не ожидали они такого. Вот и не решались сразу напасть на такого бугая по сравнению с ними. Тем не менее это их не остановило, и они попытались выполнить заказ. Эльфы, только им я перешел дорогу, продолжил размышлять Юрий уже вслух. Сами светиться не захотели, все-таки это территория людей, наняли местных. Вопрос в том, как они узнали, где я нахожусь. Маячки, магические, да ну нафиг. Проклятие, в такой разведке я ничего не понимаю. Банально могли отследить по мечам, если у эльфов здесь есть своя агентура, а она есть, не быть ее не может. Чи черт, надо как можно скорее выбираться отсюда, иначе они подтянут профессионалов уровнем выше, и тогда мне уже не сдобровать. К черту все, воскликнул Юрий, прогоняя все сумрачные мысли и прибавляя шаг. Скоро я исчезну из этого мира, и никто меня не достанет. Глава 10. Пополнив кошель золотом, для чего пришлось вновь наведаться на постоялый двор, Юрий направился в алхимическую лавку. Повторного нападения он не слишком опасался. Первая группа уничтожена, и эльфам всяко придется потратить некоторое время, чтобы найти новых охотников. И скорее всего, следующие ребята будут намного серьезнее той шантропы, что я положил, подумал Медведев, нервно покусывая нижнюю губу. Это обстоятельство лишний раз подтверждало, что задерживаться на одном месте не стоит, тем более в городе, где из-за каждого поворота, каждого окна можно ждать неприятностей в виде очередных убийств или арбалетного болта. Чем могу служить? Тут же поинтересовался продавец за прилавком, Стоило только Юрию войти в лавку. Зал оказался небольшим, но на настенных полках стояло множество склянок с различными ингредиентами, под потолком болтались связки чего-то засушенного, как травы, так и мумифицированные тушки или части тушек различных животных. В общем, типичная лавка алхимика-шарлатана. Войдя в лавку, Юрий сразу понял, что у него имеются серьезные пробелы в образовании. То есть он банально не знал, как на местном языке называется селитра и сера. Пришлось импровизировать. «Здравствуйте, уважаемый, мне требуется вещество желтого цвета». «Какое именно? У меня тут из желтых субстанций есть». Дальше пошли ничего не говорящие Медведеву перечисления. Оно пахнет тухлыми яйцами. Находит в земле. Ага, вам, видимо, требуется вот это». Продавец снял одну из склянок с полки. Юрий наконец узнал обозначение серы. «Да оно самое», — подтвердил он, понюхав и потерев между пальцами. «Что-нибудь еще?» «Да, теперь нужно белое вещество, порошок, его добывают из навоза». «Что, простите?» — удивился продавец. «Из чего добывают?» «Только не это», — мысленно воскликнул Юрий, уже догадываясь, что о селитре здесь не имеют ни малейшего понятия. Так оно и оказалось. Для верности Юрий проверил все склянки с белыми веществами в лавке, но необходимого вещества не обнаружил. Мелькнула мысль Надежда, что в других лавках есть требуемое, но что-то подсказывало ему, что это не так. Алхимия в этом мире магии, понятное дело, находилась в зачаточном состоянии. А зачем она нужна? Лекарства делать, так магия есть. Боевые составы, так магия есть. И для чего же вам требуется это вещество, добываемое из навоза? Допытывался алхимик, он же продавец. Секрет, буркнул Юрий, понимая, что теперь ему самому придется заниматься добычей необходимого вещества. Стоило только это представить, как лицо перекашивало судорога брезгливости. Хотя можно было нанять людей для столь грязной работы. Подумав об этом, Юрий почувствовал, как его настроение заметно улучшилось. Но потом оно рухнуло даже не ниже плинтуса, а куда-то еще глубже, наверное, в подвал. Стоило узнать цену только за небольшой флакончик серы, граммов 50, а то и меньше, что держали на виду как образец. Да и чистота самого образца оставляла желать лучшего. Сколько? Вот этот пузырек с серой стоит 4 золотых. Буквально завопил он, срываясь на фальцет. Да, молодой человек, вы не ослышались, ответил продавец с достоинством. Но почему так дорого? Удивлялся Юрий, произведя нехитрые подсчеты, по которым выходило, что денег на необходимое количество серы для расчетного объема пороха ему не хватит. А где вы видели дешевле? Тут он меня уел, подумал Медведев. Где я видел дешевле? Да нигде. Но очень уж дорого. Это ж сколько тогда будет стоить бочонок пороха? Как бы меня гномы при такой себестоимости не послали на 3 буквы. А вы меня не обманываете, уважаемый? Набычившись, спросил Юрий. Я ведь в этом деле профан, и вы это сразу поняли. Но сразу говорю вам, что меня обманывать не стоит. Себе дороже выйти может.